Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас октября 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир, вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи сколько осталось? 24. Только что были, да? Вот. Отлично. Значит, выходите быстрее, разбаньте человека, а то... Как-то. Так, вот интересные твиты сегодня были по поводу того, что в офшорах находится 10 бюджетов Российской Федерации. Вы это верите? Конечно, нет. Не 10 бюджетов. Что такое 10 бюджетов Российской Федерации? Один бюджет – это десятая часть ВВП. Значит, смешно, да? То есть один ВВП находится в офшорах, там, я думаю, 5 бюджетов этих ВВП, если не больше. То представьте, сколько лет сливают, и большая часть ВВП уходит не в бюджет, из ВВП уходят, да, деньги, а в карманы всех этих, что же они их везут, это там, куда-то на озеро Байкал, да, там складывают, или там куда-то в Хакасию в какую-то, нет, они их вывозят, эти деньги. Вот интересно, что тоже такое подметили, что бывшему замминистра дали 1,5 года и штраф 300 тысяч. За воровство 168 миллионов рублей. А за репост сажают уж чуть ли не с гвоздями пожизненно. А ты что хотел сказать, Костя? Я хотел сказать, что вы подписывались на канал «Артподготовка» большими английскими буквами. Ставили лайки и за картинки без текста, и за большое количество картинок в чате я буду исключать на 300 секунд. Да, и вот... Такой вот такая фотография ветеран, но я ее уже видел миллион раз, то есть вот здесь живет ветеран, и там некоторые думают, что это фейк, нет, это не фейк, там у ветерана есть фотки с орденами такие вот, и я такой в жизни встречал, и встречал неоднократно, когда ветеран, который жил в доме, у которого... Туалет на улице был, да, ему дали АКУ. Ну так, АКУ дали, нормально, что там, зачем тебе квартира. Вот, значит, о новостях. Сегодня вот у нас Сергея Рыжова задержали в Саратове. Причем, я так понимаю, оставили на ночь. Включили план «Крепость». Сейчас отдел там ощетинился стволами, всех выгнали, потому что там сидит Рыжов. Но они ожидают, что будет то же самое, что мы устроили, когда они Окуня задержали. Он находится в октябрьском отделе Саратова. Завтра его повезут в суд. Я надеюсь, ну, надо созвониться с Сергеем Окуневым, чтобы сказали, когда будет суд-то, чтобы мы объявили сегодня. Чтобы люди пришли. Это первое. Второе, там, на, значит, адвокатов, поскольку адвокатов бесплатных не могут найти, просят денег. Там под описанием есть ссылки на, в общем-то, на донат Рыжова. Сегодня интересные происходили моменты такие. К нашим сторонникам приходили вооруженные полицейские, стучали в дверь, и когда им не открывали, заклеивали глазки и уходили. То есть получается, как в том анекдоте про Чукотский театр, который поставил молодую гвардию. Помнишь, там Олега Кашевая здесь живет, здесь. Где она? Пошла поезда под откос спускать. Скажите, гестапо приходило, сильно ругалась. Шибко ругалась. Вот, тоже приходили какие-то, ругались шибко. Я так понимаю, что это сделано только для того, чтобы людей запугивать. Сейчас очень мало времени осталось у них. Они пытаются запугать. Причем в тех бумажках, которые там нарисовали, да, когда меня арестовывали, там написано... право радикального толка, движение, артподготовка и так далее. Люди напряглись, боятся, что за участие в движении их будут привлекать. Но у вас еще есть какие-то эти членские билеты. От того, что человек смотрит артподготовку, никто его в тюрьму не посадит и привлечь никак не может. То есть доказать им участие людей в этой артподготовке практически невозможно, если людей они не заставят лгать, да? Потому что у нас самоорганизующаяся система, тут вы же сами все прекрасно знаете. Поэтому я думаю, что они могут взять только на испуг и что-то выдумать, и не более того. Но вы понимаете, что выдумать это все разобьется, и ничего у них не получится. Но тем более время у них все меньше и меньше. Ты хотел что-то еще сказать? Да, по поводу наших соратников из Чебоксар. Вот Вячеслав Рыбаков, он был приговорен к статье 212. И вот что он сам по этому поводу нам написал, что на выходе из Ленинского суда я был на процессе Сёмы Кочкина, меня остановил полицай, все как обычно, нужно проехать до составления протокола. Приезжаем, майор торжественно засчитывает, поступил рапорт о том, что вам вменяется организация несанкционированного митинга и агитация за Алексея Навального, статья 212. Мне, конечно, рассказали, что менты тупые, но, видимо, на самом деле все еще хуже. Для тех, кто не в курсе, я поясню, я сторонник Мальцева, а на митинг пришел поддержать соратников и штаба Навального. Как они собираются все это доказывать, он не знает. Или ничего не нужно, просто закрыть меня. Вопросов много, и самое интересное, видимо, впереди. Так что вот, ведут они себя очень неадекватно. Значит, сбрасывайте тогда информацию о всех этих делах, и самое главное, когда, кого, где судят, чтобы можно было поддержать, можно было пригласить адвокатов и так далее. А вообще по Рыжову уникальная совершенно вещь, потому что его же закрыли раньше 7 числа, чтобы он не участвовал в этих мероприятиях, как и многих наших сторонников. И казалось бы, ну все, давайте на этом прекратим. А 8 числа все были на прогулке. И на улице Чапаева в Саратове какая-то женщина начала всех таранить коляской, что-то выкрикивать, ну какая-то неадекватная, кричит, что вы моего там ребенка обидели. Ну, люди заглянули в коляску, оказалось, там никакого ребенка нет. Ну, то есть, как в фильме «Белые росы», помнишь, когда с пушниной укатилась коляска, поймал ее и с сердцем плохо стало. Вот, тут такая же самая история. И я понимаю, что это была провокаторша ментовская, потому что она написала заявление на Рыжова, который организовал несанкционированные мероприятия, в котором люди шли с плакатами, выкрикивали лозунги, ничего подобного не было, и не пропустили ее с коляской, она шла с ребенком и коляской в поликлинику. Вот такая интересность получается, представляете? А вот еще по поводу одного из задержанных, уже которые были в Москве. Сегодня состоялось апелляционное заседание задержанного Никиты Реднова. И тот приговор, который мы вынесли по поводу 20 суток ареста, он так и остался без изменений. Такие вот дела. Так, ну давай к новостям, да? Или есть еще какие-то объявления? Да, у нас есть объявление по поводу того, что подведены очень неутешительные, ужасные, я бы сказал, итоги по поводу петербургских акций на тему дня рождения нашего ПУ. 169 административных арестов и 690 тысяч штрафов вот за эти поздравления сказать, люди получили в ответку такие угощения для задержанных. Понял. И да. По 250 тысяч рублей административных штраф и 12 суток административного ареста получили участники протестных акций, вот еще 20-летний Влад Сухецкий, участник движения группы помощи задержанным из Санкт-Петербурга, Саша, вот, ну как раз вот Хмелева, еще раз напоминаем, да, так что это очень жесткие ответки пришли. Так, ну к новостям тогда. А, у нас еще надо сказать, мы что-то не поставили фотографии. А, я их не показал, мы их поставили. Представляете, как бывает, забываю. Вот фотографии. Сейчас я все покажу. Так, так, так. Оп. Так, это вот путилизация фотографии. Фотографии путилизации. Это апелляционное заседание, про которые мы говорили, это Екатеринбург, это тоже Екатеринбург, это тоже Екатеринбург, это тоже Екатеринбург. Так, это Казань, Казань, Кириши, Краснодар, Нижний, Нурлат, Пенза. Пенза, Питер, Питер, Питер, это тоже Питер. И в Питере сейчас происходит мероприятие, то есть продолжается уже 3 ночи, да? Питер сейчас 4-я ночь. Будет, люди, вот так мы смотрели и по этому, по перископу, и связывались по другим каналам. Это парк, как называется, в Питере, где они сейчас, вот, чтобы люди могли их найти? Мы не питерские сами, сейчас сами мы не местные. Александровский сад, конечно. Да. Путилизация началась на остановке в Ростове. Россия без Путина. Саратов, Вот как раз тут как раз и наезжали на всех этой коляской. Тольятти. Чандрова. Чебоксары. Так, пока достаточно, тогда еще потом покажем по мере, так сказать, поступления. Да. Да, мы еще хотели объявить еще об одной акции, которая пройдет 29 октября. Называется эта акция «Возвращение имен». Проходит она уже на протяжении 10 лет, каждый год, в канун как раз Государственного дня памяти жертв политических репрессий. Будет она длиться целые сутки, с 10 утра до 10 вечера. И вот, с 10 утра до 10 вечера, 12 часов, а не сутки. Да, извините, да, я ошибся. И вот, сменяя друг друга из года в год, люди читают на Лубянской площади имена людей, репрессированных, расстрелянных в Москве и в других городах в годы советского террора. И в этом году акция исполняется 10 лет, и имена в этот день будут звучать как раз вот без остановки 12 часов. Хотя в списке осталось еще не меньше половины непрочитанных имен. За эти годы террора было расстреляно более 40 тысяч человек. То есть приходить можно в любое время, в течение дня, на Лубянскую площадь, это в Москве, естественно, и присоединяться к ежегодной этой акции у Соловецкого камня. Ну, на Лубянке. Старейший в стране памятник миллионам жертв тоталитарного режима. Да, значит, спрашивают, что такое путинизация, но тут уже ответили, что это путилизация, вернее, путилизация — это Путина в утиль. Да, с путинизацией не путать, путилизация. Путина в утиль. Еще про одну акцию мы упоминаем. Да, и то, что это Александровский сад, вот мы повторяем, еще тут многие люди написали, что это Александровский сад в Питере, люди там находятся, и люди на Манежке находятся, сегодня тоже на Манежке, оттуда и есть связь, в общем-то, тоже можно поддерживать, и нужно поддерживать всех наших сторонников и всех, кто протестует. Еще одну акцию мы напоминаем, которая пройдет 15 октября, это акция против произвола YouTube, который устроил на территории нашей страны. Да. В Москве она будет проходить на улице Балочку 7, а в Питере на Савушкина 55. Ну, так же, как и первого. И в 14 часов. Да, соответственно, также в 14 часов. 15-го очень резко задымился самолет с пассажирами. А, нет, это сейчас... В Магадане 4 ребенка отравились, да, в столовой. Да, в Магадане 4 дерьмом, что, в общем-то, в Краснодаре горит многоквартирный дом. В московском метро опять очередной сбой на Калужско-Рижской линии. То есть ждем, когда будут серьезные проблемы. Пенсионеры избили двух женщин за отказ уступить место в автобусе. Вот такая сегодня новость. 50-летняя женщина ехала в автобусе 224-го маршрута. Но ее какие-то пенсионеры побили все это. Значит, как-то вот... Ну, это прям для клипа какого-нибудь, да, когда пенсионер, Ван Дам, ну, в виде пенсионера заходит, да, просит уступить место, в очочек такой не уступает, там, ра, так, на кресло, там, свою растяжку показал, врезал. Ну, в общем, ничего смешного. Дело в том, что мы говорим, что люди доведены до края и вымещают злобу на близких и на тех, кто оказался рядом. На животных очень часто, на слабых. Поэтому лучше, наверное, переместить вектор этого напряжения на Вову и все замкнуть на нем, на Путине. Ибо во многих проблемах он конкретно виноват. В Екатеринбурге на остановке задержали мужчину с ружьем. Да, остановка в Торчерме, там гуляет мужик с ружьем. Да. То есть сразу же вспоминается фильм, который... революционный соответствует нынешней эпохе. Да. Теперь не надо бояться человека с ружьем. Помнишь, там было сказано? А я могу сказать, вот теперь как раз надо бояться человека с ружьем. Такие времена наступили. Так. И... пишут, диггеры Москвы за 5-11. Очень хорошо. В Барнауле украли едва высаженные мемориалы ели. 22 молодые ели. Я думаю, может, их никто и не сажал, просто написали, что посадили, потом сказали, да ну, видите, украли мы еще. Ну, за это горзеленхоз за это же не отвечает. Это вот так получилось. Продавщицу, угостившую гея квасом, уволили из магазина Стерлигова. А вот интересно, в магазине Стерлигова как устанавливают сексуальную ориентацию человека, чтобы знать, продавать ему квас. Там я слышал, написано, что пидорасам вход запрещен, да, на магазин. Знаете? Мне кажется, Стерлигов стоит раком после выхода из магазина. Ужас, конечно, какой-то. Как-то это даже это как-то, не знаю. ФСБ задержало подозреваемого в экстремизме за переписку в мессенджере. Да, причем переписку взяло, значит, представили, значит, он ранее задерживался за административное правонарушение, какой-то таджик, и голосовое сообщение началось со слов «бензином обливайте и поджигайте», и заканчивалось словами «они ничего не понимают, они безграмотны». И все это, знаешь, как определили фейсбучники, как призывы к разжиганию религиозной ненависти. То есть призывы к разжиганию звучат бензином обливайте и поджигайте. Это призывы к разжиганию религиозной ненависти. Разжигание, так буквально. То есть настолько уже у ФСБ, я не знаю, кончилось воображение, что они прям непосредственно за такое. Вот представьте себе советский период. Какой-то таджик другому говорит, бензином обливайте, там вот поджигайте. Его слышит ГБУХа. Что они сделают этому таджику? Ничего. Ничего. Так я у тебя спрашиваю, чем разжечь угли древесные? Ты скажешь, бензином обливай, да поджигай. Это нет, самое. Да, нет, это понятно. Но даже если он имел в виду, что кого-то там надо облить и поджечь, потому что даже тогда привлекали к уголовной ответственности только за конкретные действия. Я напоминаю, недавно совсем, ну как недавно, там уж, наверное, лет 7, когда дедушку вытащили провокаторы ментовские, причем с удостоверением и с диктофоном. Пригласили его в кафешку, а у него сына избили приезжие. И тот стал инвалидом. И они говорят, вот ты старый, умный, а мы тут молодые, хотим мы их там гасить, вот этих вот приезжих. Что нам с ними делать? И он начал рассказывать, надо их так мочить, вот так мочить и так далее. Все, слабали дело. И дедушке на вентиле, я уж не помню, сколько лет. Понимаешь, то есть за галочку вот этого деда, у которого 30-летний сын, инвалид, не двигается, у него спина сломана, представляете? Так что это логично все. Странная страна, в чате пишет, Кабаева говорит Путину, Вова, я опять беременна, опять не знаю от кого, но тошнит от тебя. Ну да, это старый анекдот уже. В Чечне не будет анонимных телеграм-каналов, заявил Кадыров. Нет, еще в Крыму раскрыли деятельность ячейки террористической организации. Это Хизбут Тахрир Аль-Ислами. Напоминаю, что только в России она признана террористической. Даже в Казахстане она такой. Или там в Белоруссии не является. Представляешь? А вот здесь она террористическая. И каких-то накрыли. Ну, там опять эта ячейка функционировала в Бухчисарайском районе. То есть, схватили татар, который ходит в мечеть, да. И все, и погнали их. Ну, к ИГИЛу их невозможно привязать. Ну, вот это запрещенное. Что будет запрещенное, к тому и привяжут. То есть просто чистое такое устранение людей, которые мыслят иначе. Не являются представителями другой веры. Их же не за это трамбуют. На самом деле их трамбуют за их отношение к аннексии Крыма. Вот и все. В Чечне не будет анонимных телеграм-каналов, заявил Кадыров. Вот такой молодец Кадыров. Все решил за всю Чечню. Что там будет, что не будет. Хорошо, когда есть такой Кадыров, когда все за всех решает. Кому жениться, кому разводиться. Помните, там у них сейчас мирят там каких-то, запрещают разводы. Сразу вспоминается, Иван Васильевич меняет профессию. Помнишь, когда он говорит, я слышал, что вы разводитесь. Вы повремените до конца квартала, а потом разводитесь сколько хотите, вы нам портите отчетность. Помнишь, он говорит, Иван Васильевич, когда вы говорите, у меня ощущение, что вы бредите. Вот когда я слушаю Кадырова, у меня такое же ощущение, как у того инженера от Ивана Васильевича. Дума рассмотрит законопроект о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Да, представляешь, на запрещенные сайты. Если кто-то выдаст ссылку, то это, до 700 тысяч рублей штраф, да, для операторов. Ну и там для граждан еще. Представляешь, какая прелесть. А для граждан от 5 тысяч и выше, а для должностных лиц 50 тысяч. Должностное лицо дало ссылку такой. Все. Сразу его расстреляют, наверное. Ну, блин, вообще, это вот о чем? Представляешь, какие нафиг запрещенные сайты, какие ссылки, о чем вообще они говорят в современном мире, когда есть сервера, находящиеся в странах, где нет ничего запрещенного. И на этих серверах всегда будет то, что они запретили. Есть различные VPN и другие способы обхода, да? И о чем речь-то вообще может идти? Если кто-то куда-то там зашел, Вы, если хотите, чтобы кто-то куда-то не заходил, ну, поборитесь с информационным миром, сделайте так, чтобы нельзя было туда зайти. Но вы же не можете этого сделать, потому что у вас не хватает мозгов, и информационный мир гораздо сильнее вас. Поэтому вы вот придумываете, кого вы будете хватать. Ну, одного там из миллиона. Да? То есть, они сами будут это делать, как в том анекдоте, помните, когда КГБшник, именно КГБшник сидит и ржет. Другой заходит и говорит, другой заходит, говорит, ты что ржешь? Он говорит, да мне сейчас только говорит, такой анекдот, говорит, крутой рассказали про Андропова, я чуть не обоссался. Мы за него не меньше 10 лет давать будем. Вот так и здесь, понимаешь? То есть они хотят сделать жизнь такую многоэтажную. Не только в финансовом отношении. У них финансы вот такие, у всех остальных вот такие. У них информированность вот такая, у всех остальных вот такая. У них возможность участвовать вот такая, у всех остальных вот такая. То есть они стараются все таким образом разделить, как делится при феодализме. Но там, видите ли, при феодализме есть дворянские титулы и звания, которые заслужены перед монархом не воровством, а служением своему отечеству. И заслужены они в течение многих поколений. А эти суки воруют чрезмерно, предают родину чрезмерно и хотят при этом быть дворянами. Нифига себе, как это? Что это за дворяне такие? Тем более в информационном мире. Минфин заявили о планах властей возглавить и отрегулировать обращение криптовалют. О как. Ну, как только они что-то хотят возглавить, полная жопа случается, потому что они ничего не могут возглавить. Да? Колхоз, вот ни одного бы не поставил из них возглавлять колхоз, они бы все развалили. Ну, может, Володин только не развалил бы колхоз, вот, и то не знаю. А эти точно бы развалили. Поэтому я тут как бы руководителей колхозов многих знал. Я думаю, те, кто сейчас наверху сидит и в этой шобле, сами со мной согласятся, скажут, ну да, там, да, там. Директора цехов, то есть эти начальники цехов, директора заводов и председатели колхозов из этой шушеры не получится. Но регулировать криптовалюту, они тут в первых рядах, да, кто на место царя первый, да, никого. Помнишь, ну, в этом падал прошлогодний снег, как чувак на место царя-то хотел там. Вот так и здесь. И хорошо сказали, президент вчера озвучил те проблемы, которые связаны с криптовалютой. То есть они знают это. Это и сложности с регулированием антиотмывочного законодательства, и разные случаи, связанные со сложностями идентификации. Поэтому договорились о следующем, о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга и процесса обращения. Это как? Это что за криптовалюта, у которой процесс майнинга и обращения регулируется государством? Это, блин, обоссаться. Представляешь, криптовалюта такой. Они возглавят криптовалюту. Но они возглавляют наркопотоки в стране. Нет, регулируют. Тут они тоже, наверное, да, конечно. Они хотят при отмывании иметь доляр. Это совершенно понятно. То есть, так же, как сейчас отмывка идет под эгидой КГБ, там этого ФСБ, так вся отмывка бабок по России, даже если этим занимаются менты, все равно они это делают из-под ФСБшной крыши. Так нельзя. Понимаешь? Близкие к Кремлю структуры презентовали доклад о Путине. Да, то есть такой доклад. Путин – мировой политический лидер. Может быть, Путин – мировой политический жулик, мошенник, вор там и так далее. Может быть, так лучше. Вот. А или Путин – хуйло. Как лучше-то? Я даже не знаю. И в докладе отмечают, что президентские выборы 2018 станут первыми президентскими выборами для поколения Путина. Представляешь, то есть в 2018 году будут избирать те, кто родился уже при Путине, кто ничего другого в жизни не видел. И это об этом рассказывается как о счастье, что они больше, кроме Путина, в своей жизни ничего слаще пареной репы не едали. Да? Людей, которые родились и выросли в период правления нынешнего президента. Новым политикам в докладе рекомендуется осознать себя стажерами команды Путина. Охереть. А почему новые политики, стажеры этой команды, с какой стати? Кто так решил? Путин так решил. Идет он в жопу вместе со своими другими товарищами. Новые политики – это политики информационного мира. Какие нахрен они стажеры Путина? Они могильщики Путина вместе со всей молодежью. А вот нынешним же представителям команды Путина стать наставленниками тех, кому они планируют передать эстафету ответственности. Блять, вы любого из этих уродов спросите, хотя бы там, я не знаю, вот мы говорили сейчас про криптовалюту, что такое блокчейн, майнинг и так далее. Папа, а с кем это ты разговариваешь, скажут они, понимаешь, дебилы хреново, и они будут, дебилы будут наставниками, куда они будут наставлять? Ну, представь, наставник, самый простой, ближайший, пусть там какой-нибудь, я не знаю, из Фултон пусть, да, прихерачил паровой двигатель на пароход, там все нормально, все крутится, а какой-то хрен, который там пришел на одной ноге, служил под командованием Нельсона, может быть, хорошо служил, да, и говорит, слышь, Фултон, я у тебя буду наставником. Тот говорит, ага, ща, блядь, будешь, иди, шкандыбай на своей одной ноге. Так вот, понимаешь, нет, ну это же смешно, конечно. Какие наставники, о чем, куда они наставят, на что, как воровать бюджет, менеджеры опять. Они, понимаешь, они никак не хотят понять, что они не нужны. Блумберг назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента. О, видишь, тут Блумберг не сомневается в том, что будет Путин. И вот Медведева, если он заменит, то заменит на Собянина, на Биулину, Мантурова, там я не знаю на кого. А вот Блумберг не думает, что всех заменит. Всех вместе. Почему, не знаю. У нас тут в чате пишут, из Магнитогорска спрашивают, как объединяться? У нас штабной координатор Навального Стукач. Ну как, разбирайтесь. Нет, ну это, во-первых, да незачем разбираться. Во-первых, есть самоорганизация, значит, действовать автономно, какие проблемы. И если вы кого-то подозреваете, с другой стороны, мы действуем абсолютно открыто, и никакие стукачи нам ничего сделать не могут. Мы же абсолютно открыты. У нас открытый протест, у нас открытую движуху, мы, так сказать, организуем. Поэтому ничего такого секретного он у вас не узнает. Да и кроме всего прочего, я по большей части убеждался, что те, кого обвиняют в стукачестве, они таковыми не являются. Очень часто ГБУХа и всякая мразь закидывают дискредитирующую информацию. Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования. Да, и говорят, всего-то за счет бюджета 10%, а все остальное это российские организации, граждане. Вот граждане, вы хоть раз Кудрину помогали, скажите, ну обоссышь, а? Фонд борьбы с коррупцией Навального, просто артподготовка, донат. Блин. Все бросились Кудрину нести деньги, граждане такие в очередь встали. Да как бы нам Алексею Кудрину денежку тут отдать, бабушка говорит, да? На самом деле Путин определил там каких-то, то есть источники, там, я не знаю, Роснефть, кто там, Ротенберги, ну там дай там на бедность Кудрину, он все-таки наш там. 10% мы ему дадим из этой, из бюджета, вроде как, грант какой-то, ну чтобы он там, вроде недалеко. Вроде за счет государства. Какая мерзость, а просто тьфу. И это об этом рассказывается о Кудрине, о его деятельности, как о деятельности вот, оппозиции Путину, да, там либеральной оппозиции, которая там к чему-то стремится. К чему она стремится? К тому, чтобы побольше денег в фонд давали. Почти 100 тысяч региональных законов оказались принятыми в нарушении федеральных норм. Путин как Рамзес II будет править 90 лет? Да нет, ну вы же видели, наверное, Рамзеса II, Каирский музей, кто был. Он лежит, лыбится так хорошо, глаза у него голубые видны, такие приоткрыты. У него было, сколько жен, сколько наложницы, что-то, по 300, короче. И у него было 150 мальчиков, 152 мальчика от него родились и 148 девочек. Представляешь? Да, он правил до 90 лет, и вот лежит, улыбается, и выиграл большое количество битв. Да, самый известный папирус, где он там на колеснице, битва при Кадише, самое любимое, как бы, с точки зрения описания. Я вдохновляюсь, когда читаю про эту битву, потому что он там, собственно, проиграл в пух и прах, его обвели вокруг пальца, его вообще просто развели, как нефига делать. И когда уже все, казалось бы, закончилось, вдохнулась новая жизнь, и египтяне победили. Так что это не Путин. Я с трудом представляю себе Путина на колеснице. Да? Вообще его представляю как лидера. Он даже на коньках падает, какая ему колесница. Да, так что, конечно, как Мугабе, он вполне можно сравнивать не с Рамзесом II, с Мугабе. Мы еще сегодня одну новость не осветили, важную, которая произошла в Санкт-Петербурге. Но трагическая новость. В последний путь проводили известного петербургского оппозиционного активиста Игоря Андреева. Степановича. Да, мы говорили, да, мы про него же говорили, что он умер, и сегодня похоронили его. Да, да. Было ему 78 лет. И вот все соратники из, скажем, подготовки сегодня были на похоронах и почти... Ну, пусть земля будет пухом, там и вечная память. Конечно, такие люди очень важны для нас. Очень важно старшее поколение. То есть мы говорим про молодежь, и у молодежи перспективы и все такое прочее. Но очень важно, когда люди старшего поколения, очень часто прошедшие войну даже, как вот у меня тогда в Ярославле напутствовала женщина. То есть их напутствие для нас очень важно, и особенно для молодежи важно, что они не как вот там абсолютно позорные. Там, если не Путин, то кто? Наш Путин. Он нам там бутылку водки присылает на 9 мая. Хлеба. Да. Почти 100 тысяч региональных законов оказались принятыми в нарушении федеральных норм. Да, представляешь, 94 там, тысячи законов региональных оказались противозаконными, антиконституционными. Генеральная прокуратура такое решила в первой половине 2017 года, такое выявила. Надо сказать, что постоянно они это выявляют. И вот вопрос такой. Интересно, что региональные законы нарушают Конституцию, а федеральные не нарушают Конституцию. Вы слышали о том, чтобы Генеральная прокуратура сказала что-нибудь о федеральных законах, а их гораздо больше по объему, чем региональных? Кроме всего прочего, вы скажете, там, наверное, разный уровень. Я помню, когда заместителем председателя Саратовской областной думы Вячеслав Викторович Володин был, да, и был ответственным за законодательную деятельность, также прокуратура областная, генеральная, какая хотите, отменяла массу законов как антиконституционные. Что же вы мне скажете? Вячеслав Викторович стал теперь председателем Госдумы, и Госдума в нарушении Конституции не принимает законов, что ли? Что изменилось? Те же самые люди, да? Те же самые органы, те же самые люди, кто пишут это все. А почему так происходит? Ну, потому что вот на региональном уровне можно показать борьбу за чистоту закона. А на федеральном как ты подпишешь, если главный нарушитель Конституции Вова Путин, тот, кто обязан эту Конституцию не просто соблюдать, а еще и гарантом ее являться обязан. А он положил на нее болт, принимаются антиконституционные законы, а Генеральная прокуратура, как в том анекдоте, помнишь, когда там прокуратура молчит, а помнишь анекдот, когда мама, папа там и бабушка, ну, там мальчик в туалет хотел, а папа с мамой там любовью занимаются, и бабушка там лежит, он, пап, мам, там, бабушка. А, нет, он перед этим еще днем спрашивает, что такое партия? Он говорит, ну, партия, руководящий неправильно, что это у нас папа. А что такое народ? Ой, а что такое как бы советские органы? Ну, советские органы, это у нас мама, там, как исполком, она там исполнительный орган. А бабушка кто у нас? Ну, а бабушка вот у нас как профсоюз, да, и когда... Все это происходит, вот там, мам, пап, там, бабушка, я в туалет хочу, там, они там делают вид, что никто не слышит. Он говорит, так, говорит, партия трахает исполкомы, профсоюз молчит, а рабочему человеку хоть обосрись. Вот так вот и здесь происходит. Госдума планирует отменить северные надбавки. Мальцева объявили в розыск или нет, я не помню. Мальцева давно объявили в розыск. Уж арестовали. В Российской Федерации объявили 21 что ли, июля, я уж не помню даже. В международный 8 сентября, да. А уж арестовали вчера, да. Так что. Славик, ты веришь в инопланетян? Главное, чтобы они в нас верили. Инопланетяне, верьте в нас. Вот Госдума планирует отменить северные надбавки. И это особенно хорошо звучит в тот момент, когда пришла такая новость. На Аляске, ну то есть на бывшей российской территории, которая сейчас принадлежит Америке, средняя зарплата достигла 4726 долларов в месяц. Это 273 700 рублей. Вот, так что я думаю, что за год там, где северные надбавки, столько не зарабатывают. А их хотят отменить, эти северные надбавки. Да, мы не объявили о сегодняшнем интервью, которое было на Радио Свободы. Да, на Радио Свободы, было интервью в записи. Они его повесили уже, да? Да. Очень хорошо. Ссылка на это интервью у нас будет под видео размещена. И в Твиттер, его тогда скачайте, скиньте ссылку в Твиттер тоже там. Ну, чтобы можно было прям посмотреть. Совет одобрил закон о свиданиях для осужденных пожизненно. Что такое мне пишут? Мальцев, тебе на руку, что объявили адрес, хорошо скрываться. Какой адрес, я вообще не понимаю. О чем речь? Так. Ну, кто-то написал там в чате. Да. Совет одобрил закон о свиданиях для осужденных пожизненно, представляешь? То есть вот такая форма, значит, послабления узникам таким. Ну, в общем-то, стараются продемонстрировать послаблением режима, стараются продемонстрировать гуманность. А гуманность-то, ну, не этим, наверное, демонстрируется. Те наши друзья, которые сидели в тюрьме Монако, наверное, они понимают, о чем я говорю. Да? Какая разница между российской тюрьмой, даже не пожизненкой, да, и тюрьмой Монако, там, где особо опасных содержат, каких-то страшных разбойников, которые украли какие-то бриллианты, там, я не знаю. РПЦ не понравился эксперимент студентки, взявшей бактериологические пробы с икон. Они говорят, ужасно. Вот она взяла пробу, там чего только в этих пробах нет. И синегнойная палочка, и стрептококки, и стафилококки, и кишечная палочка. И, в общем-то, всяких патогенной флоры очень много. Еще там блеск для губ, я думаю, это самое безопасное. И вот это... Студентка британской высшей школы дизайна Дарья Федорова, в общем-то, она взяла вот эти вот смывы, да, и установила, в общем, то, что и так было понятно. И вот Русская Православная Церковь очень негодует по этому поводу. Если это экспертная деятельность, то она, на мой взгляд, является незаконной, потому что данные и эксперты, насколько мне известно, не обладают ни необходимыми разрешительными документами, ни правами на проведение медицинской или экспертных действий. А вот интересно, он, вот этот вот поп-то, он как считает это? Они наврали, что ли? Ну, предположим, он так считает. Что проще? Он обладает всем тем, про что он говорит. Ну, ты возьми смыв, отнеси и скажи, вот наши данные, этого ничего нет. Но он же это не делает. Он просто выпендривается и все. Как, в общем-то, они никогда не пытаются оспорить какими-то фактами. У них единственный аргумент, у вас нет на это полномочий. Лицензии. Да, лицензии, полномочий нет. Кто дает полномочия на это? Кто людям дает полномочия на то, чтобы жить на земле, дышать воздухом, заводить домашних животных, носить обувь? Дает на это полномочия Вова Путин. Без Путина ни обувь нельзя завести, ни на машине проехать, ни воздухом подышать, ничего. Пукнуть нельзя без Вова Путина. Скоро будет счетчик на жопу просто вешаться. И будут сейчас вот только они придумают, как это сделать, и все. И на все будет счетчик. Так что, я думаю, что тут говорить, так все ясно. Вот Сергей пишет, Иванов, в Тамбове сегодня моего друга в МФЦ хотели продинамить. Закончилось тем, что напомнил про 5.11.17. Все попрятались, но документы подписали. Боятся. Поэтому надо делать в любом случае. Вы понимаете, что как-то потом, если вдруг что-то мы не сделаем, потом же никто бояться не будет. Надо, чтобы прям четко сделать. Поклонская попросила запретить христианское государство. Ну, что проще-то. Представляешь, то есть Поклонская устроил рок-н-ролл. Фактически благодаря ей из одного человека родилось христианское государство, который пошел за ней, поверил. А потом ей говорят, слышь, ты там видишь, взрывают, ломают. Это ты организовала праворадикального толка экстремистскую организацию. Это же Поклонская организовала. То есть секту экстремистскую совершенно. Она это организовала. Понимаешь, но ее никто никакой ответственности не привлекает. Она говорит, о, вот этот. И вот схватили, а теперь она, а вы еще и детям запретите. Представляешь? То есть такая интересная дамочка. И кто-то говорил о ее там стойкости какой-то. Какая же она стойкая. Она вот сдает своих. Может быть, она никогда не считала их своими. Может быть, она просто как бы делала себе карьеру. Жириновский предложил депутатам проверить IQ у губернаторов. Очень хорошее предложение, только для начала, помнишь, Жириновскому на прошлых выборах, куда мы вместе шли, я предлагал на наркотики сдать. На дебаты. Тесты. На дебаты. Да. Я сразу после дебатов поехал сдавать тесты Жириновского, я там не видел, я призывал всех, кто идет на выборы, сделать то же самое, почему-то из руководителей, ну, из первой тройки списка других партий никто этого не сделал. Никто, понимаешь? Поэтому очень, очень странно, в общем-то, на IQ проверять. Раньше надо на наркоту проверить, что они там нюхают. Потому что IQ может быть очень высоким. Но если человек пронюхал уже последние мозги, то это будет основным. Ну и депутат, то эти губернаторы, что от них зависит, от губернаторов? Все зависит от путинских, от верхушки, от самого, так сказать, вот бомонда путинского. Госдума произвела важные кадровые перестановки. Очень важные, то есть вот самое важное, теперь комитет по экологии возглавил некто Бурматов, да, который в 2010 году был членом этой молодой гвардии, да, и они там тушили в Рязани, что ли, лес, ну, знаменитая фотография, которую разоблачили, которая в Московском комсомольце была вывешена, одно дерево горит, и они там с кучей лопат что-то делают, в Рязани они там леса тушат, на самом деле доказали все, что это фотошоп, и что, скорее всего, дерево подошли где-то вот на ближайшей свалке, и остальное там ничего не горело, то есть никаких лесов они не тушат, ну, поэтому, конечно, он и должен быть председателем комитета по экологии. То есть это самый выгодный председатель, который ничего тушить, ничего делать не будет. Будет только, но фейки делают для московского комсомольца. Да? Что ты читаешь так внимательно? Наши соратники из Екатеринбурга написали, что передают, естественно, всем большой пламенный революционный привет. И говорят, что у них суды после задержания 7 октября 14 человек. И 4 человека из артподготовки судят. Вот такое количество последствий дня рождения в Екатеринбурге. Пух. Вы, Сира, отвечаете на вопросы с заготовкой. Это же на какие вопросы с заготовкой? Вы хоть раз видели, что я какой-то вопрос готовил? Мне все вопросы достаточно здесь дают. Игорь Кирсанов, Вячеслав Вячеславович, скажите, пожалуйста, поддержит ли вас оппозиция в Госдуме 5.11.17? Они будут на вашей стороне, да вы еще прикалываете, что? Конечно, нет. Но у людей 800 тысяч зарплата, да, оппозицию тоже выбирают по определенной схеме, да, также утверждают в Кремле все списки оппозиции. Потом некоторые из этих оппозиционеров даже губернаторами становятся. Кто же еще, зачем им свою жизнь ломать такую хорошую, сладкую? Они же туда, если бы они изначально были против Путина, они бы туда и не пошли. Я еще хочу сказать, подписывайтесь на канал «Артподготовка» большими английскими буквами. Вот я сейчас зашел на канал Вячеслав Мальцев, который называется, там смотрят 1039 человек. Они задают вопросы на том чате, в том стриме. Мы их, к сожалению, не видим. Вот на канале «Артподготовка», где сейчас 9310 человек в прямом эфире, вот здесь мы видим ваши вопросы. И за плут в виде вот огоньков бесконечных улыбочек я блокирую. Комитет Госдумы по экологии возглавил уличный поджоги леса депутат. Как вы относитесь к своему, это я уже говорил, как вы относитесь к своему заочному аресту? Я бы сказал, с пониманием. Привет, Мальцев, помнишь про телефонных героев? Я уже с ними поговорил. Я только не понимаю, о чем речь. Вот интересно. А вот чеченцы готовы патрулировать Битцевский парк после информации о появлении маньяка. А полиция, значит, будет патрулировать Манежную площадь, чтобы не допустить появления протестных действий. Да, маньяки-то похер, они там людей каких-то. Да, людей каких-то рубят в лапшу и все, чего. Для путинской власти никаких проблем маньяки эти не представляют. Вайшнория от литовского мужского имени Вайшнорас и находится в Белоруссии у границы с Литвой. Спасибо, но так не пишите больше с морточками, а то заблокируют. Минюст сообщил об ответных мерах, которые могут применить к зарубежным СМИ. То есть вот это главное такое, ответить. На санкции ответить, то есть применить к зарубежным СМИ ответные меры, конечно, хорошо для них, чтобы остались только российские СМИ, чтобы вообще больше никого не было. Ну, посмотрим, что они там. Господин Мальцев, вы в Польше или в Израиле? Я не в Польше и не в Израиле. Мы там. Ленин в Польше, как в анекдоте, да? Ленин в Польше. Ткачев заявил, Россия не будет подставлять вторую щеку в ситуации с новыми ограничениями Турции. Да еще как и жопу подставить. Он что, удивительный товарищ. То там кричали, Эрдоган в спину ударил, самолет сбил. Там, а это про, опять про помидоры речь. Все нормально будет, подставите. Эрдоган вас загнет в одну секунду. А вот глава МИД Сербии спел песню Эрдогану. Представляешь, какой великий Эрдоган. Этих загибает, тот ему песню поет, глава МИД Сербии. А Рогозин заявил, что компании России получат преференции в Сирии. Ну, естественно, я так понимаю, чтобы доить Сирию, для этого и делается все это. Представляешь, все эти бомбежки убивают детей, чтобы получать оттуда нефть и газ. А придется делиться с Эрдоганом, потому что Турция как раз на пути. Да, то есть, представляешь, то есть, столько там проблем возникает, что придется раскланяться перед Эрдоганом. Никак не получается по-другому. И вот бомбардировщик оказался не в том положении, пишут. Ну, то есть, официальное заключение, хотя интересно, меньше чем за день, машина находилась в невзлетном положении. То есть интересно, кто виноват в том, что машина находилась в невзлетном положении, почему она в этом положении стартовала и уехала не пойми куда. Может быть, да, ну я не буду ничего выдумывать, но такое иногда бывает, когда... Наши соратники из Красноярска напоминают, что каждое воскресенье в 12 часов собираются они у дома быта. Вот нам Ольга написала. И я прошу еще всех, кто знает про свои прогулки в своих городах, продублируйте, пожалуйста, сообщение не только в чате, но и на почту. www.mальцев64@gmail.com или на сайте, а лучше на сайте 5.11.2017.org, потому что многие соратники звонят и спрашивают, где проходят прогулки, чтобы они могли туда заходить и знать наверняка. Спрашивают тут. В сегодняшних Москве показан Навального, после приезда которого сняты губернаторы тех городов, где он был. Да, это интересно. Такая подборка. Я согласен, что ну, Навальный посетил очень много городов. И вот тут спрашивают, Навальный за вас, потому что, значит, там он про выборы говорит. Ну, Навальный мы слышали, как в Архангельске сказал по поводу 5-11 и высказался, что вроде как с Мальцевым нужно решать эти вопросы. Ну, на самом деле он ничего другого сказать и не мог, понимаете? И про выборы. Ну, мы же понимаем, что мы 5-11 России даем шанс. Очень большой шанс. Если этот шанс не будет использован, то значит нужно необходимо использовать и другие шансы. Но Навальный не сумасшедший, он понимает, что никто не нарисует. Не поставит ту цифру, которая реально будет за кандидата, который выйдет против Путина. То есть Путина нарисует выборы. Поэтому, в общем-то, мы же все прекрасно понимаем, что если это не случится 5-11, то это случится 18 марта, да, тот день, когда будет избираться Путин. Потому что люди, которые доведены до края, когда их в этот край упрут мордой, скажут, ну вот еще там на 6 лет, да, конечно, они, я думаю, быстренько все это переварят в себе, просто проглотят, как людоеды всю эту мразь, да, и переварят, как голодный людоед. Так что Мальцев придурок, очень хорошо. И это мне пишет Сергей Иванов. Ужас какой-то. Странная страна. Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку. Вот нам Бобер пишет, что чеченцы готовы патрулировать Битцевский парк после информации о появлении маньяка. Да, ну мы только что это прочитали. Да, ну. Смертники атаковали отделение полиции. В Дамаске есть жертвы и раненые. И то есть в Дамаске, видите, в Сирии всех победили. Одни контролируют только там 10% территории. Оказывается, эти 10% это как раз в Дамаске, да, в столице. Ну, я так иронизирую. И Сирия, МИД Сирии призвал распустить международную коалицию во главе с США. Значит, такой МИД. Распустите, не надо нам этих, которые с нами воюют. Минобороны включил США в помощи террористам в Сирии. Ну, это святое дело. Представляешь, держи вора, больше всех кричит тот, кто сам украл. То есть Россия в лице Путина поддерживает во всем мире всех возможных и невозможных террористов. Да, и при этом кричит он, это америкосы все делают. Но они тоже бывают поддерживают, но не так системно, как это делает Путин. Да, вот в Конгрессе США поддержали новые санкции против Москвы из-за Хизбаллы. Видишь, то есть, а еще какие-то санкции возможно вводить? Мне казалось, уже вся полнота санкций, так сказать, излилась. Оказывается, нет, еще можно излить. Удар урагана Марии по Пуэрто-Рико грозит перебоями с лекарствами в США. Представляешь, оказывается, а мы не знали, что это так оно и есть. Пуэрто-Рико, оказывается, ну, это островное государство, да, и там фармакологические предприятия, ну, вероятно, из-за налогов, ну, из-за офшора, да, там. И там, в общем-то, 10% медикаментов, которые выписываются в США врачами, производятся. 10%, можете себе представить. Но все-таки надо напомнить, в США 300 миллионов человек проживает. Представляете, какое количество медикаментов делается в Пуэрто-Рико. И в результате этого урагана все эти фармакологические компании пострадали. И сейчас что-то будет придумывать США. Но я вас уверяю, они не прибегут покупать лекарства в России. На заводе. Ну да, да, да. Число жертв пожара в Калифорнии достигло 13. Я думаю, гораздо больше. Там лес горит и очень большая территория. 240 тысяч километров квадратных. Представляете, выгорел 240 тысяч. Две Саратовской области. Вообще невероятно. Но больше, чем две. Вот. И Саратовская область чуть больше 100 тысяч километров квадратных. И к чему я это говорю? Потому что, ну, если бы такое количество в достаточно густонаселенном районе горело бы в России, ну, там сгорели бы все, да? А тут, в общем-то, идет на единицы пока число жертв. Ну, говорят, там 200 человек где-то потерялись, но из них как минимум 2/3 найдется. Это обычная картина. И тушат там никак. У нас Сибирь тушили двумя самолетами. Поэтому я думаю, что, конечно, там есть шанс эти вопросы решить. Врачи вскрыли мозг стрелка из Лас-Вегаса. Да, там некоторые утверждали, что у него в голове будет опухоль и так далее. Ничего интересного в башке они не обнаружили. И говорят, таким образом, причина не будет найден, скорее всего, почему он расстрелял людей. В общем-то, сейчас очень часто некоторые конспирологи говорят о химических веществах, которые могут дать возможность подчинить себе человека. Эти химические вещества через некоторое время нейтрализуются. Особенно они нейтрализуются после охлаждения тела до комнатной температуры. Такие вот вещи, которые, ну, как бы, при помощи которых программируется человек на какой-то поступок. Сергей Иванов пишет: Мальцев, мы тебя найдем в ФСБ. ФСБ не может в своих штанах яйца свои найти. Как вы Мальцева-то найдете, я понять не могу. ФСБ занимается тем, что привозит кокаин из Венесуэлы, да, отмывает деньги по всей России, ну и так далее. Подбрасывает каким-то там игиловцам, да, всякую фигню, ну, или таким, как Сенцов, ну, в смысле, не самому Сенцову, а тому, кто на него наклепал, да, какие-то бутылки там с алюминиевой пудрой. ФСБ, я думаю, идут по простому пути, а это сильно сложный путь с Мальцевым. Трамп прокомментировал возможность начала Третьей мировой войны. Да, он сказал, ну, в смысле, вчера сенатор говорил, что Трамп, в общем, поставил мир под угрозу Третьей мировой войны, но на самом деле, конечно, это не Трамп ее поставил. Мы были на неправильном пути, сказал Трамп. Если вы взглянете на последние 25 лет, на результат правления предыдущих администраций, то увидите, что мы были на пути к большим проблемам, проблемам, которые ранее мир не видел. Мы сейчас на правильном пути. Ну да, прошлые президенты просто давали в Корею денег, и все было нормально. А Трамп перестал давать в Корею денег, и этот офигел, а что, всегда давали, а сейчас что не дают? А сейчас что не дают? А Трамп не хочет давать, потому что он бизнесмен. И Третьей мировой войны никакой не будет. Чтобы была Третья мировая война, мир должен разойтись на две части. и долбить друг друга. Кто будет в одних окопах в Северной Корее? Даже Путин не будет. Даже Китай не будет. Кому это нужно? И Третья мировая война уже идет. Мы это видим. Только идет она на Украине. Чуть-чуть затухла там. В Сирии. В Сирии мировая война идет. То есть начало ее. Вот именно так это все начинается. И те люди, которые изучали историю, они знают, что Вторая мировая война на самом деле не в 1939 году началась, а гораздо раньше. И началась она на КВЖД в Китае как минимум за 7 лет до того, как считают 1 сентября официальным ее началом. Дональд Трамп хочет увеличить ядерный арсенал США в 10 раз. Ну, логично. С другой стороны, это очень дорого. И я думаю, что это заявление просто, ну, так сказать, для красного словца. Сейчас есть системы, ничем не менее опасные и эффективные, чем ядерное оружие. И все эти системы из будущего. А ядерное оружие – это уже заржавевшая дубина, это из прошлого. То есть необходимы, конечно, дроны, роботы и так далее, информационные системы, которые гораздо страшнее. Так что вот, ну а что такое вот увеличить в 10 раз? Сразу вспоминается Швейк, помнишь, когда он его спрашивает, там он лежит в больничке, где все косят от армии, да, им там делают клистеры, промывание желудка, значит, и все остальное, чтобы ни грамма пищи у них не задерживалось, чтобы они по-быстренькому выздоравливали и вываливали. И пришла там какая-то баронесса немецкая, которая принесла много вкусной еды, там сигареты давала, там курить, сосать, как ему вкусно, солдатику. И когда она ушла, она пришла к Швейку, там главврач, кто там, фельдшер, я уж не помню, говорит: а кто она вам? Я ее незаконно рожденный сын. Хорошо, сказал тот, сделайте ему добавочный клистер. Вот, вот так и здесь, понимаешь? То есть хорошо, сказал Трамп, он говорит, вам угрожает Ким Чен Ын, он там сейчас войну Третью мировую развяжет. Ну, сделайте ему добавочный клистер, увеличим в 10 раз арсенал. Люди в чате просят зачитать донаты за 7 число. Зачитаем сейчас. Я просто. Мы быстренько сейчас пройдем. Трамп обсудил с войной варианты силовых действий против Северной Кореи. И тут много-много интересного. В общем-то, они готовятся к войне. А из США помимо двух авианосцев направили еще два стратегических бомбардировщика Б-1. Но они, конечно, там особо сильно ничего из себя не представляют. Тем более, что то, что кидают Б-1, это 61-е бомбы. Их могут совершенно спокойно кидать F-15 и будет даже более эффективно. Ну, потому что это большой бомбардировщик, там еле летит и так далее. И, ну, он просто принесет этих бомб много. А нафига? Когда можно F-15, который возьмет одну там или две эти бомбы и положит туда, куда положит. Дальний бомбардировщик стратегически интересен тем, что он издалека прилетает. Да, но F-15 он в Южной Корее стоит, какая разница? И этот в Южной Корее. Скоростные характеристики F-15 намного выше. И, в общем-то, я думаю, но американцы просто пугают таким образом. Вертолет военно-воздушных сил США потерпел крушение в Японии. Вот это вот очень интересная новость, потому что нужно понимание того, как начинаются или прерываются американские операции. А прерываются они обычно крушением. То есть, когда у американцев все на мази, они начинают все суетиться, и в конце концов происходит крушение. И они завязывают операцию. Была ли эта операция против Северной Кореи или нет, я не знаю. Но сама по себе новость об этом крушении очень интересна. Нужно покопаться, что там случилось. Я думаю, что там все будет засекречено. КНДР предотвращен теракт, об этом сообщили официальные СМИ Северной Кореи. Но они сообщили, что в мае 2017 года группа диверсантов хотела убить всеми любимого вождя и учителя товарища Ким Чен Ына. Но вот не удалось. И их всех повязали. И, в общем, все нормально. Ким Чен Ын жив. Ким Чен Ын жив. Вот очень хорошее высказывание прислал нам зритель с ником «Странная страна». Превратить страну в концлагерь очень просто. Достаточно убедить народ, что он великий, а кругом одни враги. И заключенные сами с радостью натянут колючую проволоку. Ну да. Ну, вы понимаете, никто же их не убеждает. Это многие сами себя убеждают для того, чтобы не было так обидно и так противно чувствовать себя говном. Ну, вот вы что думаете, вот эти нодовцы и серповцы, которые нас смотрят, большинство их не понимает, о чем речь. Просто им западло себя чувствовать говном, поэтому они говорят, мы там великие, мы за Путина, там пятая колонна, там злодей Мальцев и так далее. Их это напрягает. Суд в Греции удовлетворил запрос России об экстрадиции Винника, того Винника, который 4 миллиарда долларов отмыл через, значит, ну, при помощи всяких биткоинов, да. Его хотели экстрадировать в США, но тут же потребовала Россия экстрадицию. И когда он выступал перед судом, он согласился на экстрадицию в России. То есть, что, о чем это говорит? Его задет, да, конечно, на путинском участии в этом мероприятии 100%. То есть, представляете, то есть чувак сидел, мыл бабки там в Греции, все было нормально, никакой России он не нужен был. Тут же его задерживают по запросу США. А это как раз вот интересная тема с биткоинами и с интересом Путина к криптовалютам. Да? И тут же сразу же появляется интерес России, а чувак говорит, я рад сдаться в руки родному правосудию. Это кого же вы видели вот из русских, кто хотел бы сдаться родному правосудию? На ни одного дурака нет такого. Какое там можно найти правосудие, если ты не в доле с Путиным? Никакого. Поэтому все совершенно ясно, по этому делу можно даже и не думать. Песков заявил, что Путин встретится с участниками фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Да, видишь, вот точно фестиваль устраивает, и как раз в Сочи, и Путин там прям все нормально. А вот Горбунгулы Берды Мухамедов, я вот все боюсь, он куда-нибудь уйдет, а я так долго выучивал его фамилию и имя. Для меня это такая пытка была, а тут вот выучил, не дай бог, куда-то денется, да. Подарил щенка породы туркменский Алабай Путину. И уже многие написали, если не Путин, то Алабай. Да, ну, если не Путин, то кот. А я подумал, что Ким Чен Ын обзавидовался. Представляешь, увидел собачку, наверное, такой Ким Чен Ын. Ким Чен Ын, наверное, собачек никто не дарит, а он не может понять, почему. Скажет, блин, всем дарят собачек, а мне не дарят. Ну, видишь, вот. Путин обозначил главную тему саммита СНГ. Да, и удивительно. Особое внимание уделим экономической тематике, обсудим шаги, направленные на углубление торговых и инвестиционных связей, а также устранение существующих барьеров на пути движения товаров и услуг. И что? А вот это же ровно самое, то же самое я читаю каждый раз, когда обозначает Путин главную тему саммита СНГ. Еще ни разу не было другой. То есть у меня такое ощущение, что они просто берут и копируют. Вот это ему там дают, он зачитывает то же самое. Почему бы нет? Король Марокко извинился перед Медведевым. Ну, что не смог его как бы увидеть, да? Я, говорит, тебя люблю, Медведев, ну пошел ты нахер, я извиняюсь, сказал король Марокко. А Медведев на это рассказал о перспективе сотрудничества с Марокко в энергетике, независимо от того, что король его проигнорировал, и рассказал о роли марокканских мандаринов в жизни россиян, говорил, что вот на Новый год были мандаринки, там, на которых Марокко было написано, это офигенно и так далее. Это, да, я понимаю, что это офигенно. С точки зрения воспоминаний, сейчас у Медведева совсем другая жизнь. И у россиян совсем другая жизнь. У Медведева жизнь несказанно лучше, а у россиян несказанно хуже. То есть вот этот вот значок Марокко, такая отправная точка. Да? Все россияне ушли вниз от этого значка, а Медведев, Путин, озерная вся мразь ушли вверх. Я имею в виду по статусу, по финансам, по возможностям и по всем остальным делам. Телефон. Вячеслав, что конкретно 5.11 делает? Революцию. Что делает? Революцию, да? Как, ну, помнишь, я рассказывал, когда товарищи у меня служили и работали в Краснокутском училище летном. А раньше бесплатно возили там на самолетах те, кто в училище, значит, служит, там работает и так далее. Ну, летчиков, любых летчиков, это был гражданской авиации. А такое же училище было в Донецке. И, вернее, это был филиал. И там было, в общем-то, какое-то сообщение, можно было сесть на самолет, вот Ан-24 в Саратове, долететь до Донецка. Был прямой рейс, и один человек, который в этом училище был музыкантом. Да, его мой помощник Саша обрядил форму в эту, значит, в гражданской авиации, пришли, провели, посадили его в кабину, все, Ан-24 взлетает, он летит, сидит, для него это вообще, а он числится летчиком, и первый пилот спрашивает, вы там на чем летаете в вашем Краснокутском училище? На самолетах. Вот так, видите, как революцию делал. Что делал в 5-11? Революцию. Телефонные террористы отковали Киев. Я так понимаю, что это в России везде расписали. На самом деле там рядовой звонок, заложенный в гостинице Бомбии. В общем-то, то есть хотели продемонстрировать, что там тоже терроризм такой телефонный. Савченко рассказала о неготовности Европы признать Россию агрессором. Но это да. Тут мы можем с ней согласиться полностью. И четверых украинцев заочно арестовали в России по делу о нападении на дипучреждение РФ. Вот представляешь, если когда-то вот тех, кого арестовали заочно, вдруг они всех возьмут. Да у них в тюрьмах мест не хватит. Они уж столько наарестовывали заочно. Они должны этого пугаться. Да, Дона, да, рассказала о своем обещании Путину. Он заверил президента России, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно и так далее. Он только забывает, что если проголосует повторно, то закон будет без него введен в действие. То есть Конституция Молдавии об этом говорит. Он говорит, я умываю руки. Он не говорит, что он там может этому как-то воспротивиться. Он говорит, я умываю руки. Посмотрим. Вот там в чате пишут информацию по поводу того, что Алекс нам пишет. Бывший главарь террористического батальона «Восток» и друг Захарченко Ходаковский заявил о готовности пробиваться к западным границам Украины для разведывания ситуации в Приднестровье. То есть какой-то вот интерес вдруг возник. Ну да. Нешуточный у ребят там. Пусть Димон подписал декларацию о независимости Каталонии, мы вчера это сказали, а и попросил парламент при этом не провозглашать независимость, то есть там такая непонятная совершенно катавасия вышла, каталонские националисты раскритиковали его за отказ от провозглашения независимости, он выступил перед парламентом, все зачитал. И говорит, вы за это не голосуйте, потому что надо еще вести переговоры. И в Мадриде очень сильно удивились, и вот президент Каталонии подписал декларацию о независимости, официально ее признание он попросил отложить. Представляешь? То есть, премьер-министр Испании потребовал от каталонского лидера прояснить, объявила Каталония свою независимость или нет. То есть в Мадриде не поняли. Честно говоря, я сам не понял, и весь мир не понял. Объявили. Дайте пруфы. Да, да. Вот. И Мадрид, естественно, отверг декларацию независимости, но при этом просит прояснить. И Фландрия требует независимости от Бельгии. Я так понимаю, не вся Фландрия, а только лидер партии евроскептиков, потребовал отделить Фландрию от Бельгии. Требовать может кто угодно и чего угодно. Ростуризм предупредил россиян об ограничении на использование дронов в Италии. Представляешь, то есть вот предупредили, говорят, вы знаете, там не во всех местах дроны можно использовать, вас посадить там за это могут. А в России вообще нигде нельзя использовать, там дроны должны стоять на учете. Это они не предупреждают, да? Ростуризм должен предупреждать иностранных туристов, что Россия как Северная Корея, тут нихера ничего нельзя, поэтому вы должны будете регистрировать, если поедете в Чечню. Даже ручку с видеокамеры. Да. Защищают как шпионского. Вот Ильхам сторонник Мальцева сегодня целый день спрашивает, кого ему расстрелять. Какая судьба ждет красноярских каннибалов? Расстрел, если да, то я могу лично этим заняться. Краснодарские каннибалы. Там есть один у нас только краснодарский каннибал, Саша Вор его зовут. Так что остальные так это каннибальчики. Это каннибальчики, это не каннибал. Тоже каннибал. В Европе зафиксирован резкий рост радиации. Да, и говорят, что откуда-то с Европы, с восточной, в 620 милях от Германии, то есть если эту точку нарисовать, она будет на территории России, да, произошел выброс рутения 106. И, в общем-то, это не сильно радиоактивное вещество, но, в общем-то, радиоактивное, тем не менее, поэтому все очень сильно взволновались. Это происходит в Германии, Австрии, Франции, Италии и Швейцарии. Очень многие соратники нам в чате писали про как раз Урал, что оттуда зафиксировано. А то, что в России, это все через Россию идет, вообще никаких не было даже беспокойств. Что-то нормально. Дутерте анонсировал поставки Филиппинам российского оружия. Да, то есть президент Дутерте заявил, что Россия поставит в страну военную технику и так далее для борьбы с исламистами И что, заявил, что в октябре подпишет с Россией договор о поставке 5000 автоматов Калашникова, да, и много чего наговорил, и оказалось, что это говорить нельзя, что это секретно. То есть везде было написано, что Россия хочет это сохранить в тайне. А Дутерто уже про это рассказал, про 5000 автоматов, да, и значит, из Китая он получит 6000 автоматов, из снайперских винтовок, и вот России 5000. А про Россию, наверное, он рассказал, потому что он рассчитывал 6000 автоматов получить из Китая, а от Путина получить денег. Ну, потому что Путин всем дает денег. А ему дал автоматы. Ну, или собирается дать. А они ему нафиг не нужны. Зачем? У него уже есть 6000 из Китая, еще 100 снайперских винтовок. А ему хочется денег. А Путин, я так понимаю, решил денег сюда не давать. А Дутерто решил, что всем дает, а сюда не дает. И поэтому быстренько его вскрыл. Богу и рассказал о том, что тот собирается ему автоматики дать. В общем-то, интересная такая трогательная история. Трогательная. Дутерто хотят обмануть, а он пытается обхитрить, как вот это делали в 90-е годы совершенно тупые какие-то ракетиры. Они пытались все время что-то там выдумать такое. Volkswagen запретил продавать свои грузовики и автобусы в Крыму. Ну, как представляешь. Санкции. Да, ну их будут продавать в Ростове-на-Дону, в Краснодарском крае, а везти в Крым. Так что житель Малайзии снял на видео неизвестное существо, выползшее из уборной. Такой вот дерьмодемон, да, вот такое оно. Ну, это вот плохо, потому что с видео фотка. А вообще на видео интересная штука такая ползет. Я не знаю, может быть, это, конечно, фейк, и он там сам как-то эту штуку продвигал. Ну, видите, вот такой дерьмодемон из сортиров вылазит. Слава богу, что мы не в Малайзии живем, так приходит и в сортире такое плавает. А вот обвиняемый в мошенничестве бог Кузи сам стал жертвой афериста. И рассказывают, что какой-то аферист, значит, документы какие-то подделал. И через суд получил решение о том, чтобы вот эти деньги, которые изъяли у этого бога Кузи, 215 миллионов рублей, чтобы получить, и он их получил. И как это он мог сделать без ментов, скажите мне? Да никак. 100% там все в доле, а теперь вот... Он бы не узнал. Да, конечно. Вот бог Кузи жертвой афериста стал. То есть менты просто сперли деньги, там подложили бумажки соответствующие, переписали на какого-то дяденьку все это. Ну, который тоже получил свою доляру, соответственно. В Антарктиде обнаружили загадочную полынью гигантскую, то есть это 82 тысячи квадратных километров, как озеро Верхнее. Мы, кстати, недавно спорили. Я удивился, что люди не знают, что озеро Верхнее гораздо больше озера Байкал. То есть вот насколько это у нас сидит. Со мной спорили, что озеро Байкал гораздо больше озера Верхнего. Я, честно, удивился сильно. А потом, когда привели из интернета данные, что Байкал 500 тысяч квадратных километров, я вообще... Потому что это больше получается, чем Азовское море. Да? Ну, то есть не всему надо верить, что пишут в интернете В. и Ленин. Да? Не верьте тому, что пишут в интернете В. и Ленин. Так, и вот снимок вот этой дырки в Антарктиде. То есть это реальная дыра. То есть это не... Ну, обычно как? Откалывается по краям, а это не край, это уже чуть-чуть ли, ну, ближе к материковой части. И вообще непонятно, что происходит, то ли теплое течение откуда-то там появилось, подмывает, то ли еще что-то. Очень неожиданное такое событие, которое до сих пор пока еще не наблюдалось, такая вот дыра. И фигурант уголовного дела о миллионных хищениях в Арктике осудили на 2 года условно. Вот видите, тоже ну, люди там какие-то миллиарды похитили в связи со строительством объектов Минобороны в Арктике. Помните, нам показывали там, как Минобороны строят, там все, прям аэродромы какие-то. Потом показали несколько ржавых бочек, ну и много-много миллиардов ушло. Нормально, да. У нас в чате написали информацию такую для размышления. Ян Томми пишет, просто озвучить. Подходил сегодня к остановке в Сочи. Подошел, там стоял полицейский и просил зайти за остановку в связи со спецпроездом. Я зашел за остановку, а там еще 10 человек стоит. Там же у нас Путин. Ну да, Путин едет, все должны стоять. А почему тут вот как в этом, помнишь, в фильме «Волшебная лампа Аладдина», когда он вышел, его раз, положили, все, надо там жопой кверху и все, лежать полмордой, как же за остановку. Царь приехал. Да, царь едет, да. Раньше, кстати, русские цари ехали и пятаки в народ разбрасывали. Если кто видел пятак, ну погуглите, это вот такая фигня бронзовая, если залепишь, то убить можно. Ну не всегда, кстати, надо, там много было пятаков, потом серебряных монеток и даже золотых. Ну их немножко, конечно, пятаков основного, и вот они там зачерпывали, прям горсть в народ кидали, так любили монархи делать. А видишь, Путин даже так не делает. Ладно, вот там. За остановку всех разгоняют. Да, ладно, всех за остановку. Боится. Да, и вот директора Приморского океанариума уволили, вернее, говорят, он подал в отставку из-за гибели очередного дельфина. Что там происходит? Это вообще я не пойму. То есть все животные в этом океанариуме гибнут. То есть какой-то просто адский ад. Столько уже, да, нам сообщили. И о белухах, и о дельфинах, и какие-то там, ну, куча, короче, там умерли все. У берегов Балтийска обнаружили летучий голландец. Вот я так понял, что военный корабль яхту какую-то нашел польскую, которая была дырявая, с нее экипаж убежал, думали, что она затонет, а она не затонула, и вот ее привели в Балтийск. Так что теперь у кого-то из командиров флота появилась яхта. Ну, отремонтировать ее несложно, потому что вы же знаете, что по морским законам тот, кто покинул судно, не имеет на него прав никаких совершенно. И даже на груз этого судна не имеет прав. То есть, чтобы быть владельцем, оставаться своего судна владельцем, даже при буксировке его, даже самому надо вязать узел. Если ты не привязал узел, а сделали это оттуда, то сразу минус 50%. Да, представляешь? Суров закон морской. Да. Удивили, шок прям. В Малайзии дерьмодемон из туалета разлог выползал. У нас такая же хрень уже 18 лет нами правит. Младший, давай. Это тайна, почему никак Путина не хотят убирать. Вот Матрас Шендерович нам все раскрыл. Прошу, говорит, Путина не трогать. Именно он дает жизненную энергию и силу Мальцеву на борьбу. Не будет Путина, не будет Мальцева. Без Мальцева я не смогу, говорит он. Да не, ну как. Это, наверное, все-таки давайте как-то без Путина. Так, а я что-то не могу понять, где у меня, а вот. Что будет с теми, кто сидит в тюрьме за фабрикованные действия палочной системы МВД и их сотрудников? Амнистия, что? Не амнистия, а отмена приговоров и все, и свобода. Что. Те, кто совершил реальные преступления, попадут под амнистию, но если это тяжкие преступления, значит, будем разбираться в каждом конкретном случае. Причем тяжкие в нашем понимании, то есть насильственные преступления. Если там он налоги не заплатил, для нас это не преступление, сразу на свободе. Если он там какие-то там, я не знаю, аферы с этим государством творил, нас совершенно, то есть преступление против путинского государства нас не волнует, как, каким бы они ни были, человек окажется на свободе сразу, мгновенно. Так, ну что, давай донат читаем. Да, но мы обещали, что мы прочитаем донаты за 7 число. Давай. Которые мы так и не зачитали. Евгений присылает нам помощь, пишет: «Ура!» Алексей Калининградский: «Я счастлив, что народ проснулся. Осталось совсем чуть-чуть. Вова, ты допрыгался». Александр: «Помощь воям света». Спасибо. Рамиль: «На путилизацию и рифкоины». Спасибо. Александр: «Современная листовка номер 3. Обновление агит материалов через сотового администратора. Компьютер маленький, дешевый, тяжело найти. А если упрут, не жалко. Найти и поймать администратора тоже весьма тяжело». Все. Через сотового администратора. Вот. Что, за 7 все? Нет. Ну, давай, Александр, так. Современная листовка 2. Устанавливается в укромном месте. Ну, про вот как раз, видимо, маленький компьютер. Где есть 200 ватт, Wi-Fi открытый. Роутинг, табл, IP, фильтр. Настроено так, что какой бы адрес клиент ни набрал, попадет на агит-страницу на этом компьютере. Вот. Можно, говорит, написать, что на компьютере Linux плюс HTTP, сервер плюс страница с агит-материалами. Смотрите. Это надо где-то повесить, чтобы люди со слуха ничего не, да, получится. Мы вывесим это предложение, чтобы могли люди более подробно ознакомиться. Да, и в Твиттере, и везде вывесить обязательно. Илина пишет: «В США, Канаде, Израиле, Японии марихуаны лечат как и рассеянный склероз, рак и рассеянный склероз, извините. У моего мужа рассеянный склероз. Вопрос легализации марихуаны – это вопрос жизни, а не кайфа. Вы не понимаете. В медицинских целях, мы говорили, все наркотики могут использоваться совершенно спокойно. В медицинских целях вообще ни о каком референдуме речь не идет. И то, что Путин делает с медицинскими наркотиками – это преступление. Люди гибнут, люди убивают сами себя, потому что не могут терпеть. Поэтому про это вообще разговор нет. Ведь когда идет речь о легализации, идет речь для того, чтобы человек просто, грубо говоря, для кайфа мог курить. Без рецепта врача употреблял. Да. Надежда, но пасаран на рифкоины. Спасибо. Олег Хабаров, 3 дня болит спина, пусть в таком состоянии революционер никудышный, завтра постараюсь выйти на рифкоины. Спасибо. Семен из Сибири. Профессия археолога стала одной из вымерших. Никакой перспективы. Государство не выделяет деньги на раскопки. Будет ли возрождена эта профессия? Кузбасс с вами. Ждем и готовимся. Ну, естественно, археолог – это очень важная профессия. Причем нам нужно как-то более системно все это сделать, чтобы и черные археологи могли существовать. Мы не можем им запрещать. Ну, чтобы они там что-то не губили, не ломали, значит, какие-то должны быть формы поощрения для них. Не запретительные нормы, а именно формы поощрения. Мастер Сав, Вячеслав, вы не думаете, что 5.11 Вова может от безысходности нажать на красную кнопку? Нам сегодня писали в чате, что человек за ней присмотрит, так что мы можем на эту тему не волноваться. Не, ну кроме всего прочего, Вова не думает, что у него безысходное состояние, так что он нормально, он биткоинами занимается. Олег Арнаут, не знаю, как они это делают, но факт, телефон YouTube заблокирован. Зашел в обход через Яндекс, тел форматнули, достали твари. Да, много. Сейчас мы видим, что очень много людей, IT всяких специалистов брошены против нас. Мы это видим каждый день, и это сильно удивляет. То есть такого наката не было, наверное, никогда, как сейчас. Но если я ничего не путаю. Улыкать шерстного кота на доброе дело присылает. Спасибо. Это вот все донаты за 7 число. Что такое срочно? Рафаэля в Питере по... Слово не могу понять. При въезде из Ментовской. Похитили, что ли? Рафаэля в Питере. Так, ну вы с нами свяжитесь, пожалуйста, чтобы мы могли понять. Рафаэль мы прекрасно знаем. И понятно, что в отношении его какие-то будут проводиться незаконные действия полиции. Так что свяжитесь как-то, может быть, по телефону. Еще хотелось бы сказать, что у нас есть под видео ссылка на донат Сергея Рыжова, которого арестовали за наезд на коляску. На самом деле, за то, что он является организатором, ну не организатором, а участником прогулок. Будем считать, что организатором всех прогулок является Мальцев, так что можете смело говорить, что да, если вдруг нужен где-то организатор. Ну вот пояснение пишут, что увезли активиста артподготовки Рафаэля Гайну Динова. Он получил 3 суток за нарушение установленного порядка проведения собраний на Дворцовой. Вышел, и его задержали и увезли в 78-й отдел полиции. Угу. Понял. Мальцев нелицензированный оппозиционер. НС пишет, кто после выборов или революции будет премьер-министром, по вашему мнению? Не знаю, народ решит. Я же не могу такие вещи решать. Вы что? Это, если я вам скажу, кто будет премьер-министром, значит, мне надо первого расстрелять. Потому что человек, который говорит о народовластии и заявляет, что вот давайте там того-то поставим. Не, я могу свое мнение сказать, кто был бы неплохим премьер-министром там, и так далее. Но все-таки... А вот нам прислали, как искусственный интеллект Яндекса отвечает на вопросы. Как ты относишься к революции? Ответ искусственного интеллекта Яндекса положительно. Участвовать будешь? Яндекс интеллект отвечает, не факт. Да, ну то есть таким образом паук, наверное, собирает всю информацию о революции, и значит в Яндексе большая часть положительная информация. Надо понимать, что он же собирает не только российскую информацию, но и все остальное. А во всем остальном мире гораздо хуже относится к революциям, чем в России. К революциям нормально относятся во Франции, в России, там, ну, я еще, да, может быть, на Кубе, да, еще там, в Венесуэле еще. В нескольких странах. Геннадий Сочи. Слава, сестра спрашивает, землю, доставшуюся ей по наследству от отца, не дают в собственность, мотивируя, что 74 сотки она не имеет права иметь Но есть возможность выкупить. Как ей поступить? Чувалов до Рязани имеет право иметь землю, да, или кто там. А она не имеет права 74 сотки. Ну, свяжитесь с нами. Нужно понять, какие там документы есть. Если есть, у нее есть собственность по наследству, она уже ее, никому ничего не надо доказывать. Нет, это понятно. Ну, мы же не знаем, она по наследству получила в какой форме, какие там документы. Они сейчас все очень четко изменили. И даже те бумажки, которые в регистрационной палате, они считают сейчас их недействительными, и действительно является только запись на сайте. Все. Если записи нет, то все, ты не собственник. Если есть, ты собственник. Все. Бумажка, вот так можно с ней в туалет сходить. Это их подход к информационному миру. Видите, какой он разный. Снежок без подписи, помощь присылает, спасибо. Серега, город Бор, спасибо. Шигарис, что случится, если Путин поставит ракеты, способные нанести ядерный заряд Северной Кореи? Ну, не знаю насчет этого. Я думаю, случатся такие санкции, что Путина съедят его самые близкие сторонники, потому что у них даже на хлеб не будет денег, я уж не говорю про нас. А ты читаешь уже за какое число? За 11. А, давай. Аноним пишет: если Трамп присанет по полной программе военным путем толстяка в Корее, то наш Окуров наложит штаны. Если это случится до 5 ноября, то Окуров в такой ситуации легче будет сковырнуть. Хорошо. Ну и депутаты у нас собрались в Корею лететь, им, собственно, некуда будет лететь. Ну да. Кот Верный Мариночка, Слава, добрый вечер, с днем ангела вас, здоровья, удачи, победы, счастья вам и вашим близким. Денежку на тортик, чаю, всем соратникам привет, 5.11 готовы и ждем. Спасибо. Алексей, за свободу пончика, незнайки, селедочки, винтика и других наших героев. Спасибо. Виталий Сблашова, из интервью с Камикадзе слышал, что надо 500 дней, и все будет охеренно. От одной мысли от нашей победы над режимом нам легче, по крайней мере, на душе. Но все-таки сколько надо после 5.11 на улучшение? Не знаю, улучшения сразу начнутся, это однозначно, потому что никто не будет расхищать такое количество средств, которые сейчас уходят на поддержание роскоши у всяких там, я не знаю, Ротенбергов, Сечинах, Путинах и всех остальных, Медведевых. Ничего это не нужно будет. Поэтому улучшение жизни должно происходить сразу же на следующий день. То есть люди должны ощущать все время это по нарастающей, а иначе это не имеет смысла. Иначе придет опять какая-то сволочь, скажет: затяните поясок, мы тут вот как раз только после революции, а уж сейчас, а после, через 20 лет, так охеренно будет всем, не надо, мы это уже слышим всегда. Вот Хасмик Погосян пишет: в Голландии полгода нет правительства, а экономика растет. Да. Ну нормально, а зачем правительство? Вообще на самом деле это уже рудимент. Такой. С точки зрения экономики никакое правительство не нужно, оно даже вредно, это правительство. Когда есть экономический рост, правительство может его только сдержать. Оно не может ничего сделать такого, чтобы дало больше рост. Каким образом правительство дает рост экономике? А? Снимает препоны. Вот сняли препоны какие-то. Когда говорят: вот вы уберите то-то, то-то, мы подрастем. Да, ну давайте, убрали. Представляешь? Так, а если бы это вообще не было? Извини, я перебил. Вот я про то, что государство как раз-таки может только тормозить, а экономику делают люди. Все. Смогонщик и Шумейки. На крысоловку крыса должна быть поймана. Хорошо, спасибо. Антон Наумов, Вячеслав, Андрей, Константин, добрый вечер. Вячеслав, скажите, что в современной России кажется вам самым отвратительным? Всем удачи, здоровья, на рекорде. Самое отвратительное, мне кажется, то, что есть люди, которые рассказывают, какой офигенный Путин, как он спасает Россию, как он много чего нам дал, и никто не может объяснить, что это он нам дал. И при этом они кланяются в пояс и готовы целовать его в жопу. Вот это, мне кажется, отвратительным. Ну да, вы достаточно трусливы, глупы и так далее, и не можете противостоять вот этому тирану. Ну так хоть вы его тогда не идеализируете, не называете Богом. Ну говорите: ну да, ну там есть сложности, вот так. А если вы вот такие, то, конечно, это вызывает у других ваших сородичей презрение такое. И ненависть я это не назову, хотя элемент ненависти есть. Кроме презрения еще, мы же ненавидим этих людей, согласись. Конечно, злимся. Сосед пишет: Вячеслав, не надо никаких «если», надо идти до конца и сразу. Да мы-то да. Мы, я говорю, даем России шанс. Все осталось вот, так сказать, ответку получить. Да? Как мультики, просто так. Все в рифкоины, да, спасибо. Аноним. пишет Вячеслав, вы меня забанили, а я и думаю, что вот так, если баните, то много людей теряете, хоть проверяйте, я не тролль. Да нет, ну это кто там забанил, я не знаю, у нас бывают люди горячие, не туда попадают. У нас очень много модераторов, иногда вообще случайно банят людей, которые не тролли, вы знаете. Ко всему к тому же, если вы за революцию, если вы за перемены, вас разве можно забанить? Вас Путин не должен забанить, или уж говоря, в каком-то канале артподготовка. Ну пишите, присылайте свои... Ссылки на канал. Вячеслав, сегодня в 17 часов прошел весь Александровский сад, кроме нескольких влюбленных пар и нескольких иностранцев, никого. Погода, правда, жуть. Туалет в саду с 21 до 9 утра не работает. Ну, не знаю, мы рассказываем рассказанное, да, то есть мы связываемся с людьми, общаемся. Сейчас, может быть, основная масса как раз там, с Рафаэлем что-то. Ну, надо связаться, узнать. Лен Климов. Движение транспорта будет запрещено в предстоящие выходные 13-14 октября на нескольких столичных улицах в связи с подготовкой к проведению парада карнавала студентов. Дайте Славе костюм кукуруз. Да, очень хорошо. Кукуруз, костюм кукуруз. Да, это медовый монстр. Помнишь, как в фильме «Четыре льва»? Не смотрел? Очень смешной фильм «Четыре льва». Он такой трагичный весьма, но комедия такая жуткая. Вот там был террористы одели костюмы, и они в толпе марафонцев. А люди, эти спецслужбы узнали, что там террористы, и он говорит, стреляй в буки, ему говорит, стреляйте в буки. Он стрельнул в какого-то, тот упал, ну вообще левого. А он говорит, это не вуки, это медовый монстр. Вот там, они между собой разговаривают о том, кого вальнули на самом деле. Это очень смешно, хотя застрелили ни в чем не повинного человека. Морфеус, добрый вечер, Вячеслав. Если не будет революции, то вы никогда не сможете вернуться на родину. Не переживаете ли вы за семью? Да, конечно, вы понимаете, для меня революция – это еще и принципиальный момент, который связан с тем, что я русский человек, хочу жить в России. Марко Забайкальц, Марк Гальперин, он на Рекойны. Спасибо. Арсений Зеленоград, Вячеслав, добрый вечер. Вы придете 5 ноября или это будет позже? И насколько позже? Ведь ваше непосредственное присутствие даст нам еще больше заряда решительности и численности. Да, мы это знаем, но тем не менее сейчас мы не можем точно сказать, как все будет обстоять. То есть есть и такие планы, и не такие, потому что... Да, и все будет на самом деле зависеть от того, как нам удачно получится скоординироваться. Ну да. Виталий, Волгоград и Волжский против Путина. Спасибо. Алексей, поддерживаете ли вы развитие переработки вторсырья на государственном уровне наряду с развитием медицины? Это же огромная польза, ресурсы возвращаются в экономику, мы должны этим заниматься постоянно. Конечно, это новые технологии, стартапы, те, которые... И необходимо поддерживать государство, потому что никакой частный бизнес это не сделает. Серега, срочно сообщить, что в 22.00 отпускают задержанных в СПБ, адрес Захаровская, 6, да, ссылка на чат в Телеграм, окупай Исаки, 22.00, уже 50 минут как было. Георгий Монтега, давайте после революции введем должность шерифа, избираемого прямым голосованием, которому классно. Всем бы доверяли, чтобы он следил не только за порядком, но и не допускал бы притеснения людей государством. Вы будете классно, смеяться, да. В 96-м году, когда был ельцинский указ о местной милиции, я в Саратовскую областную думу выдал на гора документ, который назывался «О местной...» Ты трясешь, у меня трясется камера. «О местной милиции». Вот. И там была выборность руководителей всех и так далее. И документ в первом чтении прошел, представляешь, а потом так залупились в Москве, несмотря на то, что был указ Ельцина такой, то есть это такой ужас вызвало, страшность такой, и все, и наехали на депутатиков, и все это дело запороли. Конечно, шерифы должны, ну, мы как-то по-своему их назовем, да, должны избираться, начальники местных милиций должны избираться, это однозначно. Тоже Георгий пишет, статью 282 отменим, но сначала надо по этой статье, по этой самой статье посадить наших чиновников, которые сами наговорили себе давно на статью. Закон не имеет обратную силу. Посадим их, а после отменим статью. Ну тогда их выпускать придется. Мы поэтому по другой статье посадим, не волнуйтесь. Найдем, по какой статье их посадить. Джерард Нельсон. Или Герард Нильсон. Вячеслав Вячеславович, поддержите телеграм-канал «Протестный Красноярск». Протест. К Хочу помочь развить протестное движение в нашем городе. У нас пока что слишком мало людей выходит на улицу. Протестный Красноярск, ну, надо ссылку дать на телеграм-канал «Протестный Красноярск». И вообще стоит всем в каждом городе делать телеграм-канал. Телеграм очень хорошая система. Да, очень хорошая система. Валерий из СПБ, без подписи, спасибо. Петр, Москва. Здравствуйте, Вячеслав. Что будет с караулом у Вечного огня рядом с Кремлем? Насколько я помню, они имеют право и могут начать стрелять, если толпа пойдет на Кремль. Копеечка по усмотрению. Интересная мысль. Я не думаю, что они будут стрелять. Они там стоят и думают. Как... патронов нет. Я думаю, у них и патронов-то нет, как в том анекдоте. Владимир, Вячеслав, вы обещали начислить рифкоины за месяц 7 числа. Я отправлял вам два раза фото и видео на почту и писал в Твиттер. Но не привет, как говорится, не рифкоином. Не привет. Я в твой огород камень. Огромное количество Давай. Вот видишь, он оставил. В один день все невозможно. Ссылку оставил, все. Саша, ну не забывай. Ты вот возьмешь сейчас и опять это в твой огород камень. Саша, дядя Слава, а что если президентом в результате революции станет Навальный? Ведь не факт, что он вернет на родину все, что награбили приватизаторы, и будет выделять каждому долю, каждому из граждан России. Ну, во-первых, если будет демократическое общество, я не думаю, что Навальный будет Путиным, да? Если будет демократическое общество, значит, будут и другие органы, такие как Госдума, если ничего, даже, предположим, мы не меняем Госдуму, Совет Федерации, ну что ж, там не будет, там будет такая же Дума, как сейчас, что ли? Конечно, нет. И все законы, которые поддержат народ, они пройдут. А закон, допустим, о прощении долгов народ поддержит, я думаю, сразу поддержит. Народ поддержит люстрации и все остальные возвращения на родину всех этих украденных средств, конечно, все поддержит. Ирина Бондаренко в чате пишет, что в Роскомнадзоре прошли обыски. Не знаю, насколько это новость. Посмотрим завтра, озвучим, если что. Вера Засулич, добрый вечер, на ваше усмотрение. Спасибо. Сергей, 161, маленький вклад в общее дело. Ирина Альба, СПБ, вперед, только вперед. Галина Бондаренко, Дарья Полюдова, скорейшего ей освобождения. Так, а как мы ей вот перечислим? Вот потом скажут, что мы Дарье Полюдовой деньги собирали. У нас есть карточка? Нет. Ну, вот нам присылают 100 рублей, а вот как-то можно быть в интернете найти. То есть мы сейчас... Посмотрим. Да. У нас озадачили. Да, у нас сильно озадачили. Да. Кирилл Зеленоград. Международный день девочек, всех девочек с праздником. Коль депутаты на 4-5 планируют КНДР свалить, на 4-5, может их в аэропорту всех и повязать? Да пусть летят в КНДР, вот чтобы они не возвращались. Представляете, они прилетят в КНДР, а тут им все отрезали. Они там, представляешь, какая жизнь. Вот какую они хотели нам устроить, такую они там получат. Мы сразу к Трампу, Трампушка родной, не бомби, Кирилл, да. Ну, пусть они там посидят пятерочку хотя. Да. Валера Вербилки, Слава, как ты видишь формирование доходной части бюджета? Какими будут источники дохода? Электронные деньги будут эмиссироваться? Ну, эмиссия электронных денег сейчас уже происходит. Майнинг называется эмиссия электронных денег. Кто проводит эмиссию? Она проводится автоматически, и это самая лучшая эмиссия. Кроме всего прочего, как доходная часть формироваться будет? Но сейчас она будет формироваться, как и формируется. Из нефти, газа доходов, там, из леса, из воды, которую там, Китай почему-то совершенно запросто выкачивает из озера Байкал, а в бюджете мы ничего этого не видим. То есть, если произойдет национализация, то мы гарантируем, что бюджет минимум в 6 раз будет больше. Это минимум, это то, что мы можем гарантировать прям 100%. Вячеслав К. Здравствуйте, соратники предлагали... здравствуйте, соратники предлагали привязать рифкоины к МРОД. Что думаете? Также прошу зачислить на митинг. Да, в общем-то. Плохое слово, МРОД. МРОД, да, МРОД как-то пугает, да. Поэтому давайте к чему-нибудь другому привяжем. Прогрессор. Интересно, а если заявить в прямом эфире, что сотрудники полиции выбрать самых гнусных в каком-то отделении готовят в ближайшее время теракт? Ну и так далее. Хорошая идея. Смешно. Унтит пишет. Здравствуйте, Владислав. Наши госдурцы сделали 6-го, 11-го, 17-го выходным днем. Помогают? Да, ну, 6-е... 11-е, да, это по просьбе коммунистов, да, там, чтобы 7-го можно было еще отмечать. Ну, так нормально, представляете, так, как начнем 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, а потом уже все, можно спокойно выходить на работу с новой властью. Лариса, Санкт-Петербург, спасибо. Александр, что? Мне кажется, это инструкция тому, как должен работать его план по распространению информации через роутеры. Угу. Ну, это вот наш специалист посмотрит, и тогда мы выясним. Сергей, Москва. Вячеслав, поясните, пожалуйста, 5-го вы собираетесь остаться в Европе, а если тут будет жарко, как это выходим без оружия? Я выйду в полный боевой веслоброник, пирогель, и предупредительных выстрелов не будет. Нет, ну мы выходим все без оружия, это однозначно, и спрашивают насчет Европы. Если у меня будет возможность пробиться, я, конечно, пробьюсь. Если не будет такой возможности ареста, то они недаром все эти объявили. И в международном розыске я нахожусь. Если я дернусь и не продумаю, то меня быстро выловят и вам объявят, что Мальцева поймали, посадили. Конечно, из-за этого может произойти спад, а нам это совершенно не нужно. Поэтому мы будем действовать наверняка, это я вам точно скажу. А вот как, мы пока еще сами не знаем. Челдон, на патроны победы нам, спасибо. Усы, лапы, хвосты, посильная копеечка, общее дело. Спасибо. Насим на дело. Катерина, Ростов-на-Дону, добрый вечер. Сегодня моего супруга день рождения, ему 45 лет. Поздравьте его, пожалуйста, зовут Сергей. Мы его очень любим и ценим. Супруга, сын Михаил, дочь Дарья. Спасибо. Всех поздравляю с именинником. Ну и супруга вашего, конечно, поздравляю от всей души. Татьяна и Якут прислали помощь. Спасибо. Епископ Шерман. Ребята, приношу извинения за вчерашний наезд по ситуации с Мироновым. Посмотрел эфир на Нейромире от 8 октября. Это плохо. Думаю, нужен скайп с Мироновым. Хотя он столько наговорил, беда. Ну, я не против. Если мрут дельфины и белухи, то причина либо в веществах в воде, либо излучение. Первое маловероятно по поводу Владивосточного сценария. Да. Еще солнышко напишет. Хозяин нашего предприятия выдает задолженность по зарплате остро нуждающимся рабочим в долг из личных средств. Как вы можете это прокомментировать? Я вот хочу прокомментировать сразу. Очень богатый у вас хозяин вашего предприятия, который может оплатить всю зарплату. Не, ну с другой стороны, я так понимаю, что хозяева предприятия не все жлобы бывают. Тут нужно конкретно смотреть, как он, весь его жизненный путь, для чего он это делает. То есть разные могут быть причины. И если это причина такая, филантропия, это очень хорошо. Так, Андрей Балбеску, на революцию можно и на рифкоины зачислить. Спасибо. Дмитрий, помогаю, чем могу. В Яндекс.Навигаторе ставлю метку, пишу 5.11, а в пробках многие читают. Всем рекомендую. Да, очень, очень хорошо. В Яндекс.Навигаторе это обязательно надо делать. Здравствуйте, кто? Ален, да? Здравствуйте, зачисления по выходу на рифки не пришли. С уважением, ваш фанат. Вот, посмотри тоже, это вот опять камень в твой огород. Спасибо за зачисленные донаты. Пожалуйста. Я хочу сказать, что людей вышло на эти акции огромное количество. Всем большое спасибо, вы молодцы. И мы работаем. Мы работаем, но мы не ожидали, что будет такой наплыв, поэтому за 1-2 дня это не будет. Мы ожидали, что будет больший наплыв, но и работу всю эту мы сделаем. Спасибо огромное. Еще раз напоминаем про акцию, которая будет 15 числа. Опять же, уже на своем ресурсе Камикадзе, где призвал людей, и мы присоединяемся, соответственно. И призываем еще раз в Москве на Балчук 7 и в Питере на Савушкина 55 15 октября в воскресенье в 14.00. Акция не согласованная, но мы не ждем согласования, потому что их и не будет. Все приходите и бастуем, в общем, около Ютуба. И еще про 29 числа тоже напоминаю, что это акция возвращения имен на Лубянской площади около памятника всем жертвам репрессий. С 10 утра до 10 вечера она продлится. Тоже не забывайте, мы будем вам напоминать. Это важная акция. Да, тут много. Так, очень много смешных вещей пишут. Внимание, посмотрел клип «Модник Путин» и другие. Если вы за Россию, то вы можете болеть только за нас. Всех других шлите лесом. Русский националист наблюдается только во время русских маршей. Чем они заняты в свободное время? Нет, ну, русские националисты работают, некоторые достаточно активно, некоторые в тюрьме сидят, то есть тоже нельзя сказать, что никто ничего не делал. Другие в бегах, и их ловят тоже, поэтому я думаю, что в каждой идеологической группе есть те, кто реально двигает Россию вперед. Спасибо. Невеселый сегодня Мальцев. А? Невеселый сегодня Мальцев пишет. Невеселый, ну, может быть, это радиация, которой, говорят, там была. Что-то да, сегодня, может быть, не очень весело. Спасибо. Спасибо. Ну, вы вчера зато повеселились вчера от души, зажгли. Так что не каждый раз, извините. До свидания. До свидания.